Глава 4. Фрэнк был большой, простоватый парень с квадратной челюстью. Хуже всего в нем было то, что он верил во все, что говорил. Он сжал мою руку так крепко, будто собирался выдавить из нее нечто ценное, и уставился мне в глаза немигающим взором. От него так и несло самоуверенностью и компетентностью. Я мог бы без труда объяснить, почему моя женщина его терпеть не могла, а Люси любила. Еще у него были зеленые глаза. По-настоящему зеленые, словно окрашенные в цвет долларов, которые он мечтал заработать. «Альберт», — начал он, — «я действительно здорово потрудился над концепцией этой рекламы. Трудности были огромны, но мне теперь действительно ясно, как зацепить и обработать твою будущую клиентуру. О, Господи! Готов представить тебе сразу несколько вариантов, но надо заняться ими действительно вплотную. Кстати, должен сказать, что расходы превысят первоначальную смету, и все же дело себя окупит. Действительно окупит. Я хочу, чтобы ты мне полностью доверился, так как эта работа действительно меня интересует». «О, — сказал я, — Альберт, ты стоишь перед крутым поворотом в своей карьере. В Индианаполисе в настоящее время никто не дает по телевидению рекламу частного сыска. Остальные агентства, большие и маленькие, заняли пассивную позицию, так что дорога для атаки, атаки действительно мощной, нам открыта». «А-а-а», — сказал я. «В общем, если мы проведем рекламную кампанию четко, у тебя действительно появится возможность утвердиться в этой области бизнеса, создать себе в Индии имя. Подумай об этом. Жители города перестанут говорить себе: «Мне нужен частный детектив». Они начнут говорить: «Мне нужен только Альберт Сэмпсон». «Хочешь создать мне торговый знак, как у кондитерской фирмы?» «Именно. А что тут плохого?» «О, Господи! Но я обещал своей женщине предоставить парнишке шанс». «Что ж, это мысль, Фрэнк». «Ну еще бы! Но нужно проскочить на телевидение сразу, не теряя времени. И, насколько возможно, не жалеть денег. Я понимаю, что у тебя не самый доходный бизнес, и решиться на широкую рекламную кампанию трудно, но надо, пока не поздно. Заложи семейные драгоценности. Дело действительно того стоит, оно окупится очень быстро, поверь мне на слово. Я планирую дать серию небольших роликов. Лучше всего начать показ по Капко, поскольку он самый доступный при отличном качестве». «Ты хочешь сказать, самый дешевый?» «В телерекламе? Да. Парнишка явно невысоко оценивает мои семейные драгоценности», — подумал я. «К тому же там несколько каналов. Ты хорошо знаешь Капко?» Я замешкался с ответом. Фрэнк поведал мне, что Капко ломает привычные схемы кабельного телевидения. Уже тот факт, что им предоставили лицензию, говорит сам за себя. Чтобы выжить, приходится жестко конкурировать, делая поблажки рекламодателям. Что ж, в его словах была логика. До недавнего времени кабельное телевидение в Индианаполисе работало по принципу бублика. Одна компания предоставляла тесто, другая — дырку в эфире. Однако городские власти внезапно разрушили эту монополию, дав разрешение создать третью компанию. Это событие наделало шуму, так как несколько лет назад компания «Омега» пыталась выбить себе такое разрешение через суд, но ей было отказано, что получило общенациональную огласку. Теперь же власти пошли на эту антимонопольную меру добровольно. Капко выиграла в этой борьбе благодаря тому, что обещала местным абонентам такие привилегии и услуги, на которые другие компании и не подумали бы пойти. Никто из профессионалов не верил, что в подобных условиях компания сможет выжить. Но в январе передачи начались при этом с большим размахом. Естественный отбор зрительских симпатий еще не закончился, хотя владелец Капко Гершель Моргесон из штата Миннесота, женившийся в Индианаполисе на богатой невесте, во всеуслышание заявил, что почти добился своих целей. «Сейчас на телевидении в нашем городе особая ситуация», — сказал Фрэнк. «Ты точно выбрал время для своей рекламной кампании». «Нет, действительно, точно!» «Ах!» — сказал я. «А ты хотя бы представляешь спектр услуг, которые готов предложить клиентам?» «Более или менее. Я тут составил список официальных и легитимных услуг частного сыщика. Производит впечатление». «Нет, действительно производит». Он вытащил из внутреннего кармана лист бумаги, развернул его и, подмигнув, начал читать. «Консультации по личной безопасности, сбор данных о работе фирм, оценка персонала, расследование при подготовке судебных процессов, расследование страховых жульничеств, анализ кредитоспособности, банкротств, объединение и дробление компаний, расследование несчастных случаев, поиск пропавших без вести, разводы, дела несовершеннолетних, наследственные дела, фотографирование, баллистический анализ, электронная защита и контрзащита, информационный контроль, поиск улик для частного и судебного пользования, поиск краденого, восстановление в правах, усыновление, коррупция, заговоры, жульничество в патентовании, курьерская служба, охрана и защита высокопоставленных лиц». Фрэнк опустил листок и улыбнулся. «Альберт, я действительно трепещу от благоговения». Я молчал. «Самое главное, — продолжал Фрэнк, — что ты работаешь один, поэтому тебя очень легко рекламировать. Ты не анонимен, не безлик. Человек, желающий воспользоваться услугами Альберта Сэмпсона, набирает номер и действительно слышит голос Альберта Сэмпсона. У тебя нет даже секретарши. Публика на это клюнет. Альберт Сэмпсон в чистом виде, без примесей, без добавок. Стопроцентный, экологически чистый частный сыщик. Как только мы начнем кампанию, публика не захочет иметь дело ни с кем другим». «Так уж», — сказал я. «Сколько ты берешь за услуги?» Я назвал свои новые расценки, установленные после того, как я переделал и отремонтировал комнаты над закусочной и начал думать о рекламе. Эти деньги должны были позволить мне нанимать при нужде и помощников. «Удвой сумму», — посоветовал Фрэнк. Затем он вытащил наметки сценария. Это были короткие сюжеты с А. Сэмпсоном в главной роли. «Брось, Фрэнк, — сказал я, — у меня не получится торговать с собой на телевидении. Без тебя не обойтись, Альберт. Ведь именно тебя мы и продаем. Но посмотри сюда». Я посмотрел. Ролик начинает актер. Он среднего возраста, обрюзгший, изображен слегка не в фокусе, расплывчато, стоит перед подержанными автомобилями и заговаривает зрителям зубы, что готов, мол, отдать машины чуть ли не даром. Мы потихоньку заглушаем его голос, и на передний план выходишь ты. «Вы готовы купить машину у этого человека?» — раздается твой голос. Ты делаешь паузу, чтобы все успели осмыслить вопрос, и говоришь: «Прежде чем рисковать деньгами, давайте я проверю, честен ли он». Это слово «честный» публика сразу же свяжет именно с тобой. Затем мы сообщим твои данные: имя, адрес, телефон. Мои данные. А на заднем плане поползет список услуг, которые ты готов оказать клиентам. Мы его будем пускать в конце каждого ролика. Подействует неотразимо. Он отклонился назад и уставился на меня своими яркими зелеными глазами. «Доверься мне, Альберт, я знаю, мы действительно победим». И на миг, всего лишь на миг, я ему поверил.